Глава 75. Я получила свои 15 минут славы и все их полностью проспала. Папа читал мне заголовки газет за 3 дня, подчеркивая самое главное. А мама тем временем пыталась влить в мое иссохшее тело хотя бы микроглотками какое-то количество воды. Не знаю, как именно звучит тело, когда оно ссыхается. Но чувствовала я себя именно так. Не просто высохшей, а какой-то пересохшей, ослабевшей до предела, с хрустом и треском разваливающейся на куски. Ома, заполучив Фредди в полное свое распоряжение, устроилась на кушетке у окна и усадила девочку к себе на колени. Она укачивала ее, пела ей какие-то колыбельные по-немецки и упорно ее удерживала. Хотя Фредди 10 раз пыталась вывернуться и ускользнуть. И это продолжалось с самого утра, когда мои родители привели обеих девочек ко мне в палату. «Отпусти ее, Ома. Пусть подойдет, если хочет», — сказала я бабушке. Фредди буквально набросилась на меня, как делала когда-то в раннем детстве. Энн пыталась хоть немного ее удержать, но не сумела. Раньше я обычно просто отпихивала девчонок, если они становились чересчур липучими и надоедливыми. А мое терпение подходило к концу после целого дня работы мамой. И мне еще нужно было доделать кое-какие школьные дела. И я уже устроилась в кресле, положив нужные бумаги на колени. Но это вовсе не означало, что я мало люблю своих драгоценных дочерей. Просто бурную любовь к ним я была способна демонстрировать только в определенном количестве и в течение определенного времени. Теперь же мне хотелось сделать это вечно. Поэтому я не только не оттолкнула Фредди, но и обняла ее и даже немного покачала, приглаживая ей волосы дрожащей рукой. «Мне очень жаль, милая, что так вышло», — шепнула я. Хотя, по-моему, этих слов было маловато, чтобы хоть как-то оправдаться за то, что с ней, моей девочкой, произошло за одну лишь последнюю неделю. «У тебя грипп, мамочка?» — спросила она. «Скорее, просто небольшая лихорадка», — соврала я, хотя все мое тело пылало. Но как только топка внутри меня начинала уставать, мое тело тут же превращалось в морозилку. Господи, как мне нужно было еще немного времени. И еще мне нужно было нормальное тело, способное отвечать на объятия любимых людей, способное навсегда выйти из этой больничной палаты. Но почему? Почему я не сбежала от Малкольма Ферчайлда еще лет 20 назад? И не вышла замуж за обычного парня по имени Джо. Господи, как это было бы хорошо. Вот, собственно, и все мои желания. Но, к сожалению, джин из бутылки все 3 мои просьбы уже выполнил и более мне не подвластен. И потом, без Малкольма у меня не было бы ни Энн, ни Фредди, тут и говорить не о чем. Фредди ласково пригладила мне волосы своей маленькой ручонкой и спросила: «Ты ведь скоро начнешь поправляться, да?» «Да, конечно, детка. Конечно, я скоро поправлюсь. А знаешь, я хочу стать врачом, когда вырасту», — шепотом сообщила она мне на ухо. «И я так всех вылечу, что каждый человек будет просто идеальным». Я постаралась улыбнуться, только получилось это у меня плоховато. Улыбка вышла вымученная, сухая. «Ты можешь стать кем угодно, когда вырастешь. Кем сама захочешь. Обещаешь?» И Фредди еще крепче прижалась ко мне. «Святой истинный крест». И это все, Фредерика. «Святой истинный крест» и довольна. Мама, поймав мой взгляд, повернулась к сиделке, которая только что вошла, чтобы обтереть меня губкой и смазать мне губы какой-то маслянистой субстанцией, предохраняющей от трещин. Одними губами мама что-то спросила у этой женщины, и та ответила ей тоже безмолвным движением губ. По-моему, мне удалось прочесть то, что она сказала. «Скоро». «Я хочу домой», — сказала я. Сиделка с пониманием кивнула и пообещала: «Я прямо сейчас выясню, как это можно устроить». Потом она повернулась к Фредди и предложила: «Как ты насчет какао? Можно прямо у нас, в Сестринской, выпить. Я варю очень вкусный, с алтеем». И она увлекла Фредди за собой, хотя та все продолжала за меня цепляться. Мне даже показалось, что эта женщина в белом вовсе не медсестра, а некая разновидность духа или, например, джинна. Раньше я как-то никогда особенно не задумывалась о том, как и где мои девочки стали бы жить без меня. Кто принял бы из моих рук материнскую эстафетную палочку, если бы мне действительно пришлось ее отдать? В наших с Малкольмом завещаниях возможными опекунами были названы мои родители. Но только в том далеком и практически невероятном случае, если бы мы оба умерли одновременно. Однако Малкольм, насколько мне было известно, умирать отнюдь не собирался. А в то место, куда он был намерен в ближайшее время отправиться, вряд ли можно было взять с собой наших детей. Значит, оставались только мои родители. Я тебя осалила, мам. Теперь ты водишь. Все же подобная реальность была еще слишком нова. О том же говорили мне и глаза моей матери. Пока папа подписывал необходимые документы, двое санитаров осторожно переместили мое бессильное тело на носилки, которые станут моим временным ложем, пока я не доберусь до постели в доме моих родителей. А потом и до более постоянного, вечного своего ложа. Мое тело в руках санитаров казалось совсем легким, точно тело призрака. Халат распахнулся, обнажая мои мощи, и мне показалось, что мама, не сдержавшись, в ужасе охнула и тут же прикрыла рот ладонью. Поскольку я все еще пребывала в сознании и даже в здравом уме, меня посетило множество разных людей. Мой лечащий врач, социальный работник, представитель местного хосписа. Я подписала массу бумаг. Мне зачитали вслух массу инструкций. Потом пришла какая-то незнакомая медсестра и стала отсоединять меня от мониторов. Без них я сразу почувствовала себя практически голой. Вопрос о том, кто в какой машине поедет, решился мгновенно и без каких-либо споров. Папа сказал, что отвезет домой Ому и Фредди, а мама и Энн вместе со мной поедут на скорой помощи. Сирену в скорой помощи на этот раз не включали. В ней не было никакой необходимости. Сирены нужны для тех случаев, когда человека еще можно спасти. Мне успели принести еще один, последний документ, где требовалась моя подпись. И я кое-как ее изобразила, словно подписала чек в магазине или квитанцию на доставку продуктов. Таким вот обыденно скучным оказался процесс приближения к смерти.